Луарсап все больше поддавался ее обаянию и не мог объяснить своей робости. Он даже коснуться боялся Текли, только выхоленные пальцы тревожно рвали траву. Вдруг Текли вскочила. Ее испугал незнакомый потемневший взгляд нарисованного принца. Луарсаба ужаснула мысль, что видение может исчезнуть навсегда. Он порывисто бросился к Текле, обхватил ее сильными руками и опьянился горячей упругостью ее тела. Его губы остро впились в терпкую сладость пунцовых губ. Миг, час, вечность. Сердце сгорело. В голове мелькнуло «брат». Текле рванулась и исчезла в зеленых зарослях. Георгий, удивленный долгим отсутствием царя, вышел в сад. Мимо него тенью проскользнула полумертвая Текли. Саакадзе проводил сестру тревожным взглядом и тяжело перевел глаза на взволнованного Луарсаба. Саакадзе безошибочно определил происшедшее. Он сдавленным голосом спросил: «Мой царь, по словам Шадимана, тебе душно в залах? Прикажешь в сад перенести пир?» Луарсаб порывисто обнял и поцеловал удивленного Георгия. Уже желанное слово готово было сорваться с языка, но вдруг вспомнилось. «Мать, Шадиман, Гульшари!» И Луарсаб тихо произнес. «Сегодня самый радостный день, и эту радость дал мне дом Саакадзе». Подошедший Шадиман осведомился, отдохнул ли царь, и удачная ли была прогулка? Георгий содрогнулся. Уж не заговор ли тут? Да, Георгий, в залах душно, будем здесь веселиться. Сейчас взволнован, но это не мешает мне помнить, что я в гостях у великого Моурави, спасшего Картли и царя. Несколько успокоенный, Георгий проводил Луарсаба в глубину сада. Окруженная каштанами и чинарами площадка устлана персидскими коврами. По краям — мутаки, подушки. У дерева единственное кресло и восьмиугольный черный с инкрустациями столик. Вокруг набросаны пышные розы. Луарсаб опустился в кресло. Слуги торопливо принесли на чеканном подносе в золотом кувшине вино, в персидских вазах сладости и фрукты. На золотой чаше сверкало изречение Шота Руставели: «Что ты спрятал, то пропало, что ты отдал, то твое». Луарсаб возбужденно шутил. Шадиман, опустившись у ног царя, тонко поддерживал шутки развеселившегося Луарсаба, но сам внимательно смотрел на золотую посуду, догадываясь об исфаганской щедрости. Розовые тени тонули в фиолетовом тумане, вырисовывались настороженные горы, легкая свежесть скользила по веткам. Гости с чашами в руках, сопровождаемые пандуристами, танцуя, окружили Луарсаба. На подушках расположились князья, слушая импровизацию певца. Пир князей забурлил, звоны чар у чинар, карталинских долин, любит кудри чинар, гулинар, но сардар любит рог крепких вин. Ах, чонгури, чонгури, чонгури, чары вин, чары сдвинь, пой, струна. Свод над Картли из синей лазури, пей, страна золотого руна. Толпы ностевцев, приезжих крестьян, окружили площадку. Остроумие Луарсаба вызывало бурный восторг. Только Баака не смеялся. Начальник метекской стражи по привычке поставил за площадкой телохранителей и безотчетно настороженно ждал событий. Они не приминули нахлынуть. Луарсаб шутками старался забыться, но образ Текли сверкал лезвием кинжала. «Мой Шадиман, — сказал шепотом царь, — темно без нее». Шадиман встал, держа высоко наполненную вином чашу. «Друг Георгий, царь пьет за прекрасную Русудан. Это был намек о желании царя видеть на перу женщин. С громкими криками пожелания здоровья Русудан гости поднялись с поднятыми над головой чашами и рогами. Георгий, раскланившись во все стороны, послал папуна к Русудан. Русудан, окруженная гостями, подошла к царю, поклонилась и, раскланившись во все стороны, опустилась на подушке со всеми княгинями против мужчин. Луарсаб взволновался. Среди женщин не было Текли. Шадиман, смеясь, тихо похвалил зоркость Русудан. Острые пальцы сжали плечо насмешника. «Должна быть здесь». «Будь осторожен, мой светлый царь, бушующая кровь плохой советник». Но Луарсаб упрямо, как в детстве, продолжал твердить: «Должна быть здесь». Вновь поднял наполненную чашу Шадиман. «Дорогой Георгий, я слышал, прекрасная, как солнечный день, как звездная ночь Текли, не менее искусна в танцах. Быть может, красавица усладит взор царя?» Уклончиво напомнил Саакадзе о девушках Носте. Луарсаб любезно рассмеялся. «Разве можно томить женщин, жаждущих рыцарского восхищения?» И действительно, юные ностевки вызвали шумные рукоплескания танцами и красотой. Теряя голову, царь умолял Шадимана какой угодно ценой добиться прихода Текли. Но изощрение и хитрая лесть царедворца разбивались о твердое решение Саакадзе не показывать больше сестру. Луарсаб понял и внезапно поднялся. Веселым, может быть, слишком нетерпеливым голосом он сказал: «Георгий, прошу прекрасную Текли оказать мне честь». Ковер колыхнулся. Придушенно жужжали. Не слишком ли много чести оказано Саакадзе? Как согнулся перед царем, как понесся к замку. А Русудан всегда гордостью страдала. Нестан радуется. Гульшари на мел похоже. Опять Метехи закипит. Теперь трое состязаться за царя будут. Нет, Нестан родственнице уступит. Выгодно. Гульшари средства знает. Такое средство каждая женщина имеет. На то всегда развеселит. И смех. Саакадзе завел трепещущую Текли. Мелодично запели чунгуристы. Робко взметнулись тонкие руки. Дрогнули струны. И в застывшие тиши птицами взвелись двое. Текли, спасаясь от неумолимого рока, почти не касалась заколдованного ковра. Луарсаб, теряя самообладание, преследовал ее, изгибаясь, как на охоте. Все смотрели в оцепенении, и никто не подозревал, как дорого заплатит Картли за этот странный танец. «Вот-вот, совсем близко». Текли слышит бурное дыхание. Брызнуло горячее солнце. Ослепило, закружилось, завертелось. И Текли с немой мольбой упала к ногам царя. Все уплыло, умчалось. О, радость! Они одни. Луарсаб пламенно схватил любимую. Один миг. Даже не все видели. Русудан налетела, вырвала полуживую Текли и резко сказала: «Когда царь оказывает простой девушке столько внимания, сердцу трудно перенести». «Русудан», — едва слышно произнес царь, — «береги для меня. Больше своих глаз береги». Испуганно вскинула глаза Русудан и почти на руках унесла Текли. Баака тихо придвинулся, держа наготове саблю. Саакадзе тяжелым взглядом проводил ушедших и, овладев собой, извинился перед царем за нездоровье сестры. Тихо, только для Георгия, упали слова: «Верь мне, Георгий, после поговорим», и громко добавил, «а теперь можешь напоить своего царя и делать с ним, что хочешь». Князья, положив руки на рукоятки оружия, напряженно ждали и удивленно вслед за Луарсабом опустились на подушки. И снова колючие ветки и стрелы. Руку царю целуют, за сестру благодарит, при всех обнял. С плебеями не стесняются. Иногда гульшари и с княгинями не стесняются. Хорошане это хорошо знают. К некоторым азнауры как мухи в окно лезут. От любви рискуют. А к некоторым без стеснения через дверь ходят. Мужья тоже довольны, дань получают. Правда, многие так возвышаются. На то всегда развеселит и смех. Только умная Нестан оценила происшедшее и громко выразила желание успокоить белоснежную розу, хотя близость прекрасного из прекрасных царей и более искусных заставляет терять голову. Быстрый обмен взглядами. И Луарсаб радостно подумал, если Нестан вмешалась, увижу любимую очень скоро, может быть, сегодня ночью. Оглянулся на князей. Гульшари и страх за Текли внезапно овладел им. Долго длился освещенный ожерельем факелов и луной пир. Но в полночь, к изумлению всех, Луарсаб заявил о желании вернуться в Цхирети. Боится набросить тень на Текли, верно определил Мирван. Саакадзе напомнил царю обещание пировать 2 дня. Луарсаб ласково улыбнулся. Правда, было такое намерение, но необходимо ночной прогулкой освежить пьяные головы князей. Выпитое счастье не помешало Луарсабу легко вскочить на коня. Он любезно предложил Гульшари быть его собеседницей. «Опасается оставить здесь змею», — прошептала Хорышане на ухо Зурабу. Намек царя поняли, и, несмотря на тяжесть в ногах и головах, князья торопливо садились на коней. Саакадзе с дружиной барсов, толпой азнауров и крестьян, с ярко зажженными факелами поехали сопровождать царя. Если царь после 2 бурдюков вина может проехать 4 часа, то барсам нетрудно 8. В замке остались Нестан, Эриставик Санские, Нукзар и Хорышане. Рассвет. Текли у Чинары, где несколько часов назад выслушала горячее признание царя. Что теперь будет? На глазах у надменной аристократии упасть к ногам с мольбой о любви. Боже, как смотрел Георгий! Напрасно добрый Нестан уверяет, что царя это приятно взволновало. Почему уехал? 2 дня хотел гостить. Как покои убирали? Сколько цветов принесла? Солнце тоже рассердилось. Не хочет всходить. Брат, брат мой большой, вернулся. Что будет, что будет? Но ничего не было. За обедом, когда Русудан насильно втащила трепещущую девушку, Георгий весело отвечал на шутки Хорышане, остро высмеивающие Гульшари и Шадимана. Занятые вчерашним пиром, никто не обращал на Текли внимания, даже Папуна. Текли облегченно вздохнула. Она не понимала молчаливого соглашения щадить ее. Барсы особенно старались отвлечь внимание Георгия, рассказывая о переживаниях взбудораженного Носте. На другой день в замке остались только Русудан и Текли. Георгий уехал со всеми сопровождать царя в Тбилиси. Перед отъездом Нестан долго шепталась с Текли и добилась для Луарсаба красной розы, перевязанной черным локоном. Тихо текли дни, солнце чутко прислушивалось. Не слыхать конского топота, не скачет возлюбленный, не целуют похолодевшие руки. Только звезды мерцают, только слезы блестят, только темная ночь сеет сомнения. Глава 39. Широко распахнутые торговые ворота в Тбилиси. С запыленных верблюдов сползают раздутые тюки. В переполненных духанах горячий спор, яростные клятвы, звон денег, звон чашек, звон колоколов. И звонче звенят ряды амкаров, быстрее вертятся адли, увереннее качаются весы. И каждый при встрече с великим Маурави, узнаваемым по исполинскому росту, торопится снять папаху. Царь, чувствуя неизбежность ожесточенной борьбы за Текле, поспешил назначить Саакадзе сардаром, начальником царских войск. Без протестов обошлось и назначение Саакадзе в высший царский совет, где до Сурамской битвы совещались только с владетельными князьями. Саакадзе удалось убедить царя и высший совет воспользоваться разгромом врага и очистить картлийские земли, захваченные султаном Мурадом. Богатая местность обогатит государство. Потом скот и собственность останется картли. Собаки султана уйдут? Они уйдут, как пришли. Кто в шарваре, кто и так обойдется. Обижаться в таких случаях не приходится. И для Ирана хорошо. Против таких доводов спорить трудно. И Луарсаб, желая укрепить при дворе престиж Маурави, поручил ему это дело. Три стремительных месяца провела дружина Саакадзе среди цветущих просторов и теснин. Стамбул, занятый беспрерывными войнами с шахом Аббасом, не помышлял о помощи, да и желание притянуть к союзу картли удерживало от выступления на защиту приверженцев полумесяца. И караваны с трофеями двигались к Тбилиси, бесчисленные стада остались ждать новых хозяев, а огромные табуны — новых всадников. Богатые земли разожгли глаза князей. Но Саакадзе с тайным умыслом, кроме Зураба и Мухран-Батони, никого из феодалов не затруднил хлопотами. На царском совете Саакадзе тонко напоминал старинный обычай делить завоеванное только между участниками. Большие средства уйдут на возведение укреплений, ибо что стоит отнятое, если нельзя его удержать? Расчет Георгия оказался правильным. Такие доводы обезоружили князей. Шадиман получил богатые подарки и табун коней, и ввиду явного обогащения царской казны невольно молчал. Но князья не стерпели урезывания своих прав, и вновь закипела злоба против дерзкого Маурави. Царь круто изменился, остыл к легким победам, усиленно занимался делами картли, неприятно поражая князей твердой волей и ясным умом. Он заметно охладел Гульшари и не скрывал расположения к Нестан, не приминувший открыто праздновать поражение своей соперницы. Напрасно Гульшари пирами, играми, состязаниями, утонченным кокетством, драгоценностями и нарядами стремилась вновь завоевать утерянное влияние. Образ Текле всецело завладел сердцем Луарсаба. В самый разгар придворных интриг явилась с тайным поручением Хорышани. Русудан беспокоила щекотливость положения. Не поехать в Метехи вместе с Текли после посещения царя было невозможно. Поехать без приглашения царицы самолюбие не позволяло. На долгом совещании с Хорышани был выработан план. За открытый, смелый и веселый характер княгини Хорышани, несмотря на неприязнь Шадимана, воспользовалась большими правами в Метехе. Вот и сейчас, дав подзатыльник широко улыбающемуся телохранителю, она беспрепятственно переступила запретную зону. «Берегу, Текли. По твоему желанию глаз не отвожу. Много подозрительных странниц, схимниц ходят. В замок не пускаю. Боюсь, яд за пазухой держит». Царь задумался над посланием Русудан. «Если в Носте Текли беречь надо, как можно рисковать приглашением ее в Метехи, пока Гульшари здесь?» Нестан права. «Если бы не мамка, ее давно бы умертвили в Метехи. Двух преданных Нестан девушек отравила Гульшари». Ларсаб вздрогнул. Бурное желание видеть Текли боролось со страхом. Хорышане не придерживалась политики и откровенно договорила недосказанное Русудан в письме. «Если хочешь, дорогой Луарсаб, непременно видеть здесь Текли, необходимо приглашение. Против царицы нехорошо в таком деле идти». Только теперь с полной ясностью понял Луарсаб невозможность приезда любимой. А просить мать пригласить Текли значит раньше времени поставить в известность о своем решении. И потом, захочет ли царица, Гульшари не допустит. А может, напротив, уговорит? Нет-нет, Текли необходима безопасность. И Русудан не должна покидать Носте. Надо вежливо попросить отложить приезд. С откровенностью, с которой можно было говорить только с Хорышани, Луарсаб высказал ей свое опасение, и после всестороннего обсуждения желание Русудан исполнилось. Изысканный ответ Луарсаба мог польстить даже самолюбию царицы Савской. И, пошумев несколько дней в Метехе, Хорышани, завершая дипломатическую миссию, понеслась обратно в Носте. Но препятствие распалило Луарсаба, и Нестан уехала гостить в Носте. Неожиданно царь изъявил желание посетить Твалади. Через несколько дней Нестан и Текли, закутанные вуалью, в сопровождении верного Иесе, выехали на прогулку. Только в темном ущелье, за разрушенной часовней, узнала Текли о предстоящем свидании. Иесе стоял на страже, держа на поводу коней. Бешеный стук копыт. Иесе едва успел схватить за узду царского скакуна. Перепрыгивая бесконечные камни, Луарсаб упал к ногам еле живой Текли. Говорить не могли. С изумленным восхищением смотрели друг на друга. Сердце стучало совсем близко. Уплыли мысли, и в бесконечности растворилось настоящее. Тихо качнулись теплые сумерки. Ранняя звезда скользнула золотой слезой. Не понимая, смотрела Текли потемневшими глазами на бесцеремонно расталкивающую их Нестан. «Во имя Бога, царь, не подвергай нас опасности. Разве не слышишь тревожного рога? 2 часа здесь находишься. Престол Картли готов отдать за право остаться здесь навсегда с возлюбленной». И, не обращая внимания на Нестан, царь, склонившись к Текле, восторженно произнес: «О, если б чарою стал чеканную, красноцветным вином сверкающей. На здоровье ее ты бы выпила под черешнею расцветающей. Иль наперстком бы стал из золота, пальчик твой обнимал под песнея, или стал бы я ежевикою, твои ножки колол чудесные. И косы твоей стал бы волосом, вполз в иголку твою с зорницами, или пеплом бы стал серебряным, и над дивными стыл ресницами. Или стал бы я алой розою, твои щечки обсыпал нежные, или рубашкою стал бы шелковой, обнял грудь твою белоснежную, или твоим бы я стал желанием, сердце самою сладкой мукою, или хотя бы твоею тенью стал, незнакомый навек с разлукою. Старинная грузинская песня. Нестан с отчаянием умоляла Луарсаба: «Царь, я слышу приближающийся топот и лай собак. Молю, пощади нашу честь!» Луарсаб разжал объятия. «Жди меня, Текле!» Текле блеснула черными глазами. «Буду ждать. Всю жизнь!» После мимолетного свидания задумчивость не покидала Луарсаба. Едва сдерживал желание помчаться в Носте и тихо намекал Нестан об отсутствии терпения. И Нестан решила. «Прекрасная Нестан, чем вызвано твое поспешное желание видеть меня?» Нестан перебирала преподнесенную Георгием яшму. «Я хотела посоветоваться, но раньше пусть друг посмотрит, охраняются ли двери». Убедившись, что их не подслушивают, Нестан стала упрекать Георгия в суровости к своей семье. «Текле, от скуки совсем больна. Вся военная сила страны в руках Муурави, а сестра с химницей тоскует. Сердце любви ждет, молодость веселье просит, а разве не гордость показать красавицу-сестру?» Нестан решил развлечь Текле. Да и Русудан давно в Ананури не была. Нестан большую охоту устраивает, и если Георгий не приедет с семьей, перестанет быть другом Нестан. «Дорогая Нестан, не следует уверять тебя в моей преданности. Ты для меня родная дочь, Зураб — любимое чадо. Я воспитал в нем воинственность, соединил вас, и мы связаны больше, чем жизнью. Но, Нестан, не назовешь ли, кого еще думаешь пригласить?» «О, Георгий, конечно, весь двор!» — нарочито беспечно вскрикнула Нестан. «Но можешь быть спокоен. Два раза одно и то же не повторяется». Георгий колебался. Оскорбить Нестан отказом невозможно. Да и правда, Русудан и Текли скучно живут. Но кто там будет? Кажется, Луарсаб опомнился. Ничего не говорит. А вдруг опять голову потеряют? Снесет ли Саакадзе вторичное оскорбление? Нестан, в виде колебания, повела решительную атаку. Текли будет жить в ее комнате. Русудан с сыновьями большую радость Нукзару доставит. Барсы с царем охотиться будут. И Саакадзе сдался. Охота на медведей. Две недели видится с Текле. Тайный ход в твои покои. О, моя Нестан, чем отплатить? Царь, ты, кажется, забыл главное, — смеялась Нестан. Главное — видеть Текле, целовать лепестки ее уст, смотреть в солнечные глаза, держать трепещущие, как крылья пойманной птицы, руки. Нестан, Нестан, любовь — великая мука. Что же дальше, мой царь? Дальше? Не догадываешься. Ну, надеюсь, Гульшари не будет в Ананури. Нет, царь, она откажется. Нукзар немало озадаченный внезапной любезностью царя, спешно готовился к приему. Наверное, Местан в пику гульшари упросила Луарсаба: «Ну что ж, это надо приветствовать. Уже второй раз царь в гости едет», — с гордостью вспомнил Нукзар. «Даже в Мухране только раз был. Наверное, друзья Шадимана от зависти заболеют. Хотя им некогда, трофеи Сурамской битвы никак не могут поделить. Георгий войну выиграл, а шакалы добычу растаскивают». «Хорошо, шакалов вспомнил. Почему я до сих пор старшего Кочебадзе не выругал? Обещал половину турецких ятаганов мне прислать. И все на арбах в свой замок свез. Надеется, у меня память плохая? Тоже умный. Красные усы носит и думает, уже шаха покорил». На то от гордости не находило мест. Нестан оправдывала все чаяния, возлагаемые когда-то на Русудан. И пока князья спешили на охоту в Ананури, Саакадзе спешил переселить царских крестьян на очищенные от турок земли, розданные мелкоземельным Азнауром, в наделы. Известным только барсам путем в замке князей проникли слухи, что хизани получат земли и скот в двойном размере, и их хозяйство не будет облагаться в течение 3 лет. Будораженные крестьяне стихийно бросали насиженные места у князей и толпами тянулись на свободную окраину. Взбешенные феодалы поскакали в Метехи, требуя пресечь бегство трудолюбивых крестьян. Но царь сослался на освященный веками закон, не нарушенный еще ни одним царем. Феодалы обратились к Шадиману. И хотя действия Муурави были направлены на обогащение страны, Шадиман сильно тревожился популярностью и стремительностью Саакадзе. Необходимость тайного совещания с союзными князьями заставила Шадимана обрадоваться охоте в Ананури и, получив разрешение царя, отправиться в свой замок на 3 дня. Он разослал верных гонцов к дружественным князьям. Андукапару тоже посчастливилось не поехать к ненавистным Эриставе. Нестан тонко задела самолюбие Гульшари, пригласив ее последней. Разгневанная красавица язвительно заметила, что она давно мечтала предоставить Луарсабу возможность усладиться обществом медведей, но сама предпочитает орлиные гнезда. И отсутствие царя даст ей возможность вместе с царицей навестить светлейшую княгиню Липарит. Нестан с притворной обидой вечером поспешила упрекнуть царицу в нежелании доставить радость Эриставе. Царица смутилась. К сожалению, она только что дала слово Гульшари навестить княгиню Липарит, но зато зимою обязательно приедет в Ананури. Довольная своей политикой, Нестан, пошутив с Луарсабом над неведением ревнивой Гульшари, уехала в Ананури готовиться к встрече царя. Саакадзе удивлен. Шадиман, оберегающий царя как собственность, вдруг на 3 дня отпускает Луарсаба без себя в Ананури. И хотя замок Шадимана был недоступен для посторонних, все же слепой нищий с провожатым мальчиком Арчилом нашел приют на ночь у богобоязненной старой служанки. В разгар празднества в Ананури Саакадзе уже знал имена князей, совещающихся у Шадимана. К большому удовольствию Эриставе Луарсаб был шумно весел и радостен. Покой Нестан в Ананурском замке были изысканно украшены влюбленным зурабом. Но Нестан пожелала на время праздника устроиться в покоях польщенного мужа, а свои приказала убрать цветами для любимой Текле. Уступая странному желанию Нестан, Царю разукрасили покой в крепостной башне. Царь любит небо и горы, а из башни красивый вид. Но не восточная роскошь восхитила Луарсаба, а невидимая дверца в круглой стене. Хотя Текли и была предупреждена заботливой Нестан, но когда в первую ночь в мерцании хрустальной лампады колыхнулся ковер, невольный крик сорвался с дрожащих губ Текли. Прильнувшая к овалам окон ночь подслушивала оброненные слова любви и улыбалась длительному свиданию влюбленных. Георгий совсем успокоился. Царь изысканно любезен со всеми, не отдавая предпочтения никому. Даже когда на охоте Луарсаб собственноручно вонзил в сердце медведя нож и бросил к ногам Текли шкуру со словами «Возьми, Текли, и запомни, я знаю, где находится сердце», даже тогда Георгий не почувствовал надвигающихся событий. Накануне отъезда Луарсаб украдкой совещался с Нестан. «Ты должна помочь удалить Гульшари. Я не могу подвергать Текли опасности. Шадиман с Андукапаром тесно связаны. Вместе 3 дня заняты были». «Заняты? Чем?» Луарсаб подозрительно насторожился. Но Нестан, помня оказанную однажды услугу Георгию, не произнесла имени Саакадзе, зато назвала всех князей, тайно совещавшихся при участии Гульшари в замке Шадимана. Ей, конечно, показалось подозрительным отсутствие Шадимана, и она из преданности царю послала верного человека. На этом можно уязвить Андукапара, и Гульшари еще раз обидится, ведь она заманила и царицу Мариам на подозрительное совещание. Глава 40. Шадиман снова развернул пергамент, внимательно просмотрел приготовленный для акмаров капкан, спрятанный в глубины холодных строк, но подписи Луарсаба не было. Первый раз правитель потерпел поражение. Луарсаб не утвердил нового налога на амкаров. Средства для содержания двора, а разве Моурави недавно не наполнил царскую казну? И потом надо послать Гзири проверить управляющих в личных владениях царя Картли. Почему-то князья от хозяйства богатеют, а царь беднеет. Шадиман взволнован. Донос? Но кто проник в дела главного правителя Картли? Блеск, роскошь царского замка, тайные подарки Стамбулу, связь с Атабагом, расточительность Гульшари, жадность царицы. Что еще? Все. Политика, лазутчики во всех странах, послы, подношения, милости могущественным князьям. Ни один придворный не желает тратить средства на личные нужды. На западной стороне замка еще больше неприятностей. Сухость Луарсаба, торжество врагов, Гульшари бросилась к царице. На все ласковые расспросы царицы Луарсаб упорно молчал. Однажды Нестан послала Иесе справиться о здоровье Текли, и вот присланный подарок — подушка для ног, вышитая возлюбленной тонким золотом и нежными шелками. Луарсаб, не отрываясь, смотрел на бисерного беркута и радостно думал о прикосновении пальчиков Текли. Взволнованный пошел к царице. «Жениться? Давно пора. Кем пленился? Греческой или имеретинской царевной?» Луарсаб произнес имя любимой. Сначала Мариам не поняла. Несколько раз повторенное имя Текле Саакадзе проникло, наконец, в сознание. Мариам безмолвствовала, на бледном лице застыли изумленные глаза. Позвав Нари, Луарсаб резко хлопнул за собой дверью. Пораженная холодностью сына, Мариам послала за Шадиманом. Царедворец рассмеялся. «Цари в Грузии не женятся без одобрения высшего совета светлейших. Больше надо беспокоиться о странном поведении неизменно нежного сына». Царица поспешила в покой Луарсаба. Она не поняла шутки, но зачем сердиться? Луарсаб холодно посоветовал не превращать в шутку любовь, равноценную трону. Царица рассердилась. Где видел Луарсаб царя, женатого на простой азнаурке? Если нравится такая, разве нет иного способа приблизить? Луарсаб гневно заявил. Даже матери он, царь, не позволит оскорблять невесту. Невесту? А разве светлейшие уже дали согласие на брак? Мало забочусь. Светлейшие и даже близкие люди не спрашивают моего согласия, когда потихоньку собираются обсуждать свои дела. Царица побледнела. Луарсаб пристально смотрел на пальцы, нервно перебирающие четки. «Говорить, — думала Мариам, — значит выдать себя. Видишь, в ваши дела я не вмешиваюсь. Очевидно, из расчета не давать повода вмешиваться в мои». В замке наступило затишье, предвещающее бурю. Луарсаб небрежно спросил Бака, по-прежнему ли уверен князь в охране? Начальник метекской стражи насторожился. Тотчас скрытно проверил стражу, добавил из верных людей телохранителей и, кроме обычных, расставил еще тайные посты. Приехавшему на совет Саакадзе Луарсаб, улучив момент, шепнул. «Найди предлог стянуть к Тбилиси верные трону войска». На ближайшем совещании, созванном Шадиманом по поводу посольства в Иран, Саакадзе обратился с просьбой к царю сделать смотр перестроенным по персидскому образцу дружинам. Просьба никому не показалась странной. Даже прозорливый Шадиман был введен в заблуждение, скучающий вежливым ответом Луарсаба. Хотя он вполне доверяет своему Моураве, но рад будет вместе с князьями посмотреть затею полководца. Когда Моураве думает устроить смотр? Через 2 недели? Дорогой Шадиман позаботится приглашением всех князей. Георгий еще раз убедился в хитрости и ловкости 23-летнего царя. Никому, даже Баака, не открыл Луарсаб задуманного. Зураб с момента возвышения Саакадзе находился при войсках, изучая военную тактику великого Моурави. Любимый ученик быстро усвоил стратегию великого полководца. Через много лет Саакадзе горько пожалел об этом. Встревоженный озабоченностью Моурави, Зураб вместе с барсами расположил дружины с расчетом на быстрое окружение Метехи. По желанию царя, князья перед смотром собрались в посольском зале. Бортом расположился с песцами позади трона. В зале смолкли голоса. Луарсаб поднялся. Он ни в чем не хочет нарушать обычаи, напротив. Считает долгом не только светлейших посвятить в задуманное. Шумное одобрение подхватило последние слова. «Жениться? Царь поручает князьям выбрать невесту?» «Нет, князья, я сам нашел будущую царицу и жду вашего восхищения». «Князья давно восхищаются мудростью любимого царя». Неужели и меретинская невеста? Нет. Значит, Шадиману удалось сватовство греческой Елены? Нет, князья. Я женюсь на прекраснейшей из прекрасных, чей ум и красота достойны делить со мною трон. Будущая царица Текле Саакадзе, сестра героя, спасшего Картли от гибели в Сурамской долине. Зал оцепенел. Даже Шадиман потерял дар речи. Варсаба не удивило настроение князей. Он украдкой взглянул на бледного Саакадзе. Встал, задыхаясь, Баграт. «Царь, никто не сомневается в твоем вкусе, но женитьба царя, женитьба царства, поэтому выбор неизменно принадлежит старейшим царской крови». «Такое не нарушал ни один царь из багратидов», — прохрипел Амилохвари. Князья возмущенно убеждали царя отказаться. «Уж не хочет ли царь Картли стать посмешищем не только Грузии, но и Магометан?» — кричал Симон. «Посмотрю, кто рискнет смеяться над Луарсабом вторым». Сабля угрожающе качнулась. Князья едва сдерживали ярость. Баака скользнул в дверь. Плотной стеной сошлась стража. Телохранители неслышно придвинулись к трону. Напрасно Шадиман призывал князей спокойно обсудить тяжелое дело. Не слыша друг друга, они выкрикивали просьбы, мольбы, угрозы. Что можно противопоставить переживаниям Маурави? Гибель Дмитрия, самопожертвователя, поражение железного потрясателя земли Баязета, трагедию Александра Кахетинского. Саакадзе, наконец, пришел в себя. Он сжал рукоятку шашки. Неслыханное возвышение. Брат царицы Картли. А дальше? Раскрытая пропасть, поглощающая все его начинания, друзей, приверженцев, тысячи крестьян, сестру. Разве Тавади смирятся? Такой поступок царю не прощают. Значит, начало кровавой распри. А если страсть Луарсаба остынет, тогда монастырь? Нет, смерть. Смерть наполовину сделанному. Все отдать за изменчивую страсть царя? Нет. Пусть лучше под обломками страшной любви погибнет один. Или должна сейчас разбиться княжеская власть. Неожиданно все руки угрожающе легли на рукоятки. Великий царь царей, честь, оказанную мне, нельзя передать словами. Пусть меч Маурави заменит слова. Но, великий царь, прости смелость. Благородное желание неисполнимо. Князья правы. Подумай, царь, о распрях, о смутах. Не простят тебе светлейшие. На войне ты благосклонно выслушивал меня, и разве Маурави не отличался благоразумием? Пусть Текле прекрасна, но разве цари вправе отдаваться влечению сердца? Откажись, царь, ради Картли пожертвуй изменчивой любовью. Изумленно слушали князья великого Маурави. Андукапар шепнул Шадиману: «Хитрый плебей!» И громко добавил: «Разве Саакадзе не был подготовлен к неслыханному подарку?» «Нет, и я не вижу желающих похвастать доверием царя в этом тяжелом деле», — насмешливо бросил Георгий. Действительно, кроме злобыша, Диман переживал мучительное унижение. Железную руку провели, как мальчика. И кто? Его же ученик. Царь не был откровенен, не надеясь на согласие князей. На согласие князей? А разве я обязан просить вашего согласия? Не является ли этот акт вежливостью царей? Разве князья, вопреки царскому желанию, не делают, что заблагорассудится? Как же вы смеете давать царю указания в его личном желании? Дипломатия? Но разве женитьба на Имеретинской или Кахетинской царевне не гибельна для Картли? Разве постоянные требования родственников вмешиваться в междоусобие, войны и споры не препятствуют развитию царства? И почему я один во всей Картли должен быть глупцом и лезть в рабство к беспокойным соседям? Почему Мерван, Мухран, Батони, несмотря на упорное желание Мамия, не женился на гурийской княжне? Почему? А разве новость, кого должен выбирать царь? Варсаб II сочетается браком, с кем он желает, и докажет силу царской власти. А ты, Георгий, забылся. Я могу возвысить и могу уничтожить. Как посмел со мной говорить, словно с неразумным юношей? Или дарованная власть давит голову? Так знай. На что пал взор Луарсаба II, то больше никому не принадлежит. Я напоминаю князьям время, когда цари носили корону без многочисленной помощи. Кому не нравится будущая царица, может оставить Метех, не боюсь. Уйдете в замки? Не дадите помощи в войне, бороться будете? Не боюсь. Сам рыцарь. Сумею отстоять честь Багратидов. Кто против, пусть уходит. Открыто хочу знать, сколько у меня друзей. Варсаб поднялся и гордо покинул бушующий зал. Унизить достоинство царя, угрожать владетелям, не допустим. Такого царя насильно надо учить. К оружию. Тише, тише, светлейший Баграт говорит. Луарсаб распахнул окно. Все поставлено на нарды. А вдруг порешат заключить в кафту? Луарсаб вздрогнул, схватил шашку и рванулся к потайной двери. Посмотрим. Войско мое у стен Метехи. Вскочить на коня и дать волю дружинникам. Но Георгий с ними неужели изменил? Нет, этого не может быть. А если? Тогда я один против всех, и посмотрим, умею ли я быть царем. Тише, тише, светлейший Баграт говорит. Господин, княгиня за дверью ждет, слово имеет. Сандро изогнулся. Андукапар поспешно, держась стены, вышел. Царица послала. Предупреди. Луарсаб знает о совещании у Шадимана. Все имена знает. Потому войско собрал. Зураб у стен Метехи стоит. Шершавое стекло светило настороженно. Андукапар отделился от изразцов и повернул в зал. «Тише, тише, доблестный Нукзар говорит!» «Довольно, — говорили, — Нукзар словами не удивит, действовать надо!» Андукапар дернул тестя за рукав. «Князь, умерь неуместный гнев! Мы в ловушке, предупреди Симона!» Шадиман качнулся. Так вот каков царь Луарсаб II. Уступить? Во всем уступить? Иначе через час в подземелье очутимся. А Мухран Батони, Эристави наверху ходить будут, прошептал Андукапар. Слышишь разговор Нукзара? Я тоже не хуже скажу. Предупреди наших. Сражение сейчас проиграно, но это начало. Конец за нами. Если кричать будем, серьезного решения не примем, и потом... Георгий, ты показал мужество. Такое князья должны оценить, но лучше, если без тебя обсудим. Саакадзе направился к выходу. Бака чуть склонился. Друг, уже распорядился. Царский удар в тамбуре откроет ворота. Пора знать царя, не изменит решение. Что можем сделать? Уйти в замки? Слышали, царь не боится. Слишком сильный. Сейчас войском любим. Думаю, поддержкой шаха Аббаса заручился. Война с собственным царем? А что славного в такой войне? Потом, заранее скажу, шах не допустит унижения царского достоинства. Должен откровенно заявить, хотя я и против неравного брака, но против царя не пойду. Еще некоторые могущественные князья не пойдут. Варсаб чутко прислушивался. Мягкий ковер заглушал нервные шаги. Он твердо решил защищать свое право на счастье и право на звание независимого царя. «Тише, тише, Шадиман говорит!» Варсаб оглянулся. Нестан белее облака. «Прости, царь, за смелость, но почему не принимаешь мер? Разве от крика князей не дрожат стены? Разве шакалы доброе замышляют? Я все предвидел, но я докажу Грузии, что достоин меча Багратидов. Кто смеет сомневаться? Но ты один против всех, царь, они сейчас в твоих руках». Варсаб шагнул вперед, пристально вглядываясь в горящие зрачки. «Говори, кто послал Маурави? Не теряй лучшее время. Через час, может быть, поздно». «Поздно, Нестан?» «Царь, царь, сейчас все в твоих руках. Можешь навсегда освободиться от надзора князей. Будешь единым. Сейчас может случиться великое. За стеной стоят верные дружины. Маурави и Зураб ждут. Только ударь в медной тамбуре, ворота откроются. Ни один враждебный тебе князь не выйдет отсюда. Захватишь их владение, объединишь разрозненную Картли, укротишь князей. Царь, о мой царь, немедли, именем Текли умоляю». «Что говоришь? Текли будет любить предателя? Не предателя, а повелителя. Такой случай больше не повторится. Умоляю, ударь в тамбуре, шире открою окно. О, если б смела сама! Вот, вот молоток, возьми, царь, совсем легкий. Каждый день таким ударом слуг зовешь. Возьми, царь, только руку поднять». «Да-да, надо решиться. Избегну междоусобия, распри, мщения, брошу непокорных в подземелье и спрячусь за щит великого Маурави. О, царь, идет гроза, молоток, железный молоток. От него по всей Картли гул пойдет». Варсаб судорожно сжал золоченую ручку. Один удар, сюда ворвется Маурави, и я останусь один. Да-да, сейчас ударю по владетелям замков Картли. Кровавый Луарсаб II, предатель, заманивший князей на осмотр войска, иначе они не приехали бы без дружин. Но тогда получу Текли. Текли — мое счастье, жизнь, слава. Мать? Да, она с Шадиманом. Его первого надо убить. Убить всех, и сразу конец. Как великий шах Аббас, воткнуть шашку в рот первому советнику. Так погиб Муршид Кулихан, возведший на престол Аббас. Так погибнет мой учитель, и я тоже останусь великим Луарсабом.